Этим парнем движет то, чего он не понимает. Он может даже не хотеть делать все это. Райли поняла, что она все время чувствовала это. «Его мучает совесть», — сказала она. «Верно. Он терзается чувством вины. И единственный способ, с помощью которого он может избавиться от этого чувства, — это...» Хэтчер сделал жест Райли, чтобы она закончила его мысль. «Продолжать убивать», — послушалась она. «Ублажать своих внутренних демонов». Хэтчер кивнул и улыбнулся. «Умная девочка. Это звучит странно, но это так. Он становится отчаянней, и это может дать вам преимущество. Он не сможет просто исчезнуть, скрыться, по крайней мере, надолго». Хэтчер постучал костяшками пальцев по столу и сказал с легкой усмешкой. «Что ж, поймаете вы его, прежде чем он еще кого-то убьет или нет, зависит от вас. Рад, что это ваша работа, а не моя. Этого здесь в большом доме тоже нет». Неожиданно Хэтчер крикнул. «Охрана! Я думаю, мы все». Райли была поражена. Она хотела задать ему еще несколько вопросов. Хэтчер же, по-видимому, считал иначе. И она знала, что лучше с ним не спорить. Кроме того, он многое успел рассказать им на скорую руку. Хэтчер наклонился через стол к Биллу и Райли. «Еще одно», — сказал он тихо. «Я чувствую натяжение между вами двоими. Избавьтесь от него. Я не говорю, что вы хороши друг для друга. Вероятно, что вы чертовски плохо друг другу подходите. Но сделать что-то полезное можно только вместе. В долгосрочной перспективе это важнее всего остального». Он пристально посмотрел на Билла, а затем указал на его обручальное кольцо на пальце и сказал: «И оставь попытки исправить отношения с женой. Это невозможно. Она никогда не поймет жизнь, которую ты выбрал для себя, или которая выбрала тебя». Райли видела, что от шока у Билла открылась челюсть. Тут Хэтчер повернулся к ней и сказал: «И ты, перестань сопротивляться». Райли едва не спросила, сопротивляться чему? Но нет. Она решила, что надо знать меру в том, чтобы принимать личные советы от хладнокровных убийц. Это нездорово. «Даже если он прав», — подумала она. «А он, скорее всего, прав». «Ах да, и вот еще что», — сказал Хэтчер. «Вы оба, в точности, как и все копы-исследователи, которых я встречал, считаете себя бессмертными, хотя и понимаете, что это не так. Не позволяйте себе этого с этим парнем». Тон Хэтчера стал крайне настойчивым. «Он ранен туда, где болит сильнее всего, в душу. А нет ничего опаснее раненого животного. Будьте внимательны. Не становитесь небрежными, как он.